Тогда из отверстия Нюрнбергской печи раздался величественный голос. Все обернулись к ней, а сердце маленького Августа запрыгало от радости. «Друзья мои, я слышала все, о чем вы говорили. При этом вы напомнили смертных, которые вообще склонны к болтовне. Постараемся не подражать им. Находясь среди людей, я слышала столько пустых разговоров, столько хвастливых речей, глупых споров, ненужных повторений, бессмысленных доказательств, недостойной брани. Я видела такую бесполезную трату времени на все это, что признала, наконец, дар слова каким-то проклятием, неспосланным человеку для того, чтобы лишить силы и величия все его начинания. Я молчала более 200 лет. Вы, по-видимому, не так сдержаны. Теперь я заговорила только потому, что один из вас высказал прекрасную мысль, тронувшую меня. Если бы мы все могли вернуться к создавшим нас художникам... Да, если бы это было возможно. Мы появились на свет в то время, когда даже человек был правдивым существом. Почему и в нас, его созданиях, нет ни малейшей лжи? Мы — дети прошлого, оттого и ценимы так дорого, что творцы наши трудились над нами с усердием, благоговением, настойчивостью и верой не ради приобретения богатства, не из тщеславия, но с благородной целью — создать художественные произведения во славу искусства. Я вижу среди вас маленького ребенка, расположенного ко мне и по-своему, по-детски, любящего искусство. Я желаю, чтобы этот ребенок навсегда сохранил воспоминания об этой ночи и о моих словах. Пусть он не забывает, что мы обязаны своей славой и почетом исключительно тем художникам, которые несколько столетий тому назад с простотою души и с чистым сердцем созидали нас, следуя только своему вдохновению, не прибегая ни к обману, ни к подделке. При этом мне невольно приходит на память мой собственный творец, Августин Гиршфогель. Он вел разумную, безукоризненную жизнь, работал добросовестно и с любовью. Исключительно благодаря этому он мог создать для храмов те изящные художественно разрисованные окна, которые рассказывают священные истории, лишь только озарит их луч солнца. Да, друзья мои, самое лучшее было бы для нас возвратиться к создавшим нас художникам, но, увы, этих людей уже нет на свете, а нам, бренным произведением их рук, суждено пережить их. В продолжении многих лет я, некогда пользовавшаяся почетом даже во дворцах, оставалась в бедной комнате и в зимние вечера согревала 3 поколения изябших голодных детей. Своим теплом я заставляла их забывать голод. Тогда они смеялись, рассказывали сказки и засыпали у моих ног. В эти минуты я чувствовала, что как ни скромна моя доля, но даже сам Гиршфогель не пожелал бы для меня иной, и я довольствовалась этим. Иногда склонялась ко мне усталая женщина и, глядя на меня, отдыхала душой или же забавляла сидевшего у нее на руках ребенка, указывая ему на украшавшую меня золотую корону и арабески. Это мне было гораздо приятнее, чем стоять в громадной зале многолюдного города, холодной и пустынной, где знатоки лишь изредка любовались на меня и где целые толпы глупцов бессмысленно восхищались мною, произнося льстивые похвалы. Не знаю, куда попаду я теперь. Но с тех пор, как меня взяли из прежнего скромного жилища, где любили меня, я везде буду чувствовать себя печальной и одинокой. Вероятно, я не увижу больше эту семью. Жизнь человеческая скоротечна. Человек исчезает быстро. Только мы остаемся надолго. Мы — создание его духа. Если нам удастся хоть чем-нибудь порадовать этих временных обитателей Земли, то мы можем сказать, что сделали все, к чему стремились художники, создавая нас. Правда, их уже нет в живых, но через нас они могут действовать и говорить.